Нас было четверо: Джордж, Уильям, Сэмюэл Гаррис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комнате, курили и разговаривали о том, как плох каждый из нас. Плох я, конечно, имею в виду в медицинском смысле. Все мы чувствовали себя неважно, и это нас очень тревожило. Гаррис сказал, что у него бывают страшные приступы головокружения, во время которых он просто ничего не соображает. И тогда Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения, и он тоже ничего не соображает. Что касается меня, то у меня была не в порядке печень. Я знал, что у меня не в порядке именно печень, потому что на днях прочел рекламу патентованных пилюль от болезни печени, где перечислялись признаки, по которым человек может определить, что у него не в порядке печень. Все они были у меня налицо. Странное дело. Стоит мне прочесть объявление о каком-нибудь патентованном средстве, как я прихожу к выводу, что страдаю той самой болезнью, о которой идет речь, причем в наиопаснейшей форме. Во всех случаях описываемые симптомы точно совпадают с моими ощущениями. Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустяшной болезни, которую я где-то подцепил, кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего. Знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, и не успел я добраться до середины перечня ранних симптомов, как стало очевидно, что эта болезнь гнездится во мне. Несколько минут я сидел как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно, чем я еще болен. Я перешел к пляске святого Вита и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю. Тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту, прочитал об анемии, и убедился, что она у меня есть, и что обострение должно наступить недели через две. Так, Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и будь она у меня одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся, в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? Однако, спустя несколько минут, моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, какие только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обойтись без родильной горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скрутила. И я этим удовлетворился, тем более, что ящуром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто не угрожает. Я задумался. Я думал о том, какой интересный клинический случай я представляю собой, какой находкой я был бы для медицинского факультета. Студентам незачем было бы практиковаться в клиниках и участвовать во врачебных обходах, если бы у них был я. Я сам целая клиника. Им нужно только совершить обход вокруг меня и сразу же отправляться за дипломами. Тут мне стало любопытно, сколько я еще протяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал считать. Вышло 147 ударов в минуту. Я стал искать у себя сердце. Я его не нашел. Оно перестало биться. Поразмыслив, я пришел к заключению, что оно все-таки находится на своем месте и, видимо, бьется, только мне его не отыскать. Я постукал себя спереди, начиная от того места, которое я называю талией, до шеи. Потом прошелся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой язык. Я высунул язык как можно дальше и стал разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне удалось увидеть только самый кончик. Я преуспел лишь в одном. Утвердился в мысли, что у меня скарлатина. Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой развалиной. Я пошел к своему врачу. Он мой старый приятель. Когда мне почудится, что я нездоров, он щупает у меня пульс, смотрит мой язык, разговаривает со мной о погоде, и все это бесплатно. Я подумал, что теперь моя очередь оказать ему услугу. Главное для врача практика, решил я. Вот он ее и получит. В моем лице он получит такую практику, какой ему не получить от 1700 каких-нибудь заурядных пациентов, у которых не наберется и двух болезней на брата. И так я пошел прямо к нему. И он спросил: «Ну, чем ты заболел?» Я сказал: «Дружище, я не буду отнимать у тебя время рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка, и ты можешь отойти в иной мир, прежде чем я окончу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем я не заболел. У меня нет родильной горячки. Я не смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной горячки, но это факт. Все остальное у меня есть». Я рассказал о том, как сделал свое открытие. Тогда он задрал рубашку на моей груди, осмотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье и вдруг без всякого предупреждения двинул меня в грудь. По-моему, это просто свинство. И вдобавок боднул головой в живот. Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне. Я ушел, спрятав в карман полученный рецепт. Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне. Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил: «Вы аптекарь?» Он сказал: «Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я бы мог вам помочь, но я только аптекарь». Я прочитал рецепт. В нем значилось: «Бифштекс 1 фунт». Хм. «Пиво...» Так, одна пинта. Принимать каждые 6 часов. Так, прогулка 10-мильная. Принимать по утрам. Постель. Принимать вечером ровно в 11 часов. И брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь. Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому, во всяком случае для меня, исходу. Моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив. Но Вернемся к вышеупомянутой рекламе пилюль. В данном случае у меня были все признаки болезни печени, в этом нельзя было ошибиться, включая главный симптом – апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду. Как меня мучил этот недуг, невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор, как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что это от печени. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень. «Как? Ты все еще валяешься в постели, ленивый чертенок? Живо вставай да займись делом!» — говорили мне, не догадываясь, конечно, что у меня больная печень. И пилюль мне не давали, мне давали подзатыльники. И как это ни удивительно, подзатыльники часто меня вылечивали, во всяком случае, на время. Да что там говорить, один тогдашний подзатыльник сильнее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению движений и незамедлительному выполнению всех дел, которые надлежало выполнить, чем целая коробка пилюль в настоящее время. Видите ли, нередко простые домашние средства более радикальны, чем всякие дорогие лекарства. Так мы провели полчаса, расписывая друг другу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чувствует, ложась спать. А Джордж, стоя на коврике перед камином, с редкой выразительностью и подлинным актерским мастерством, представил нам, как он себя чувствует ночью. Джордж воображает, что он болен, но, уверяю вас, он здоров как бык. Тут в дверь постучала миссис Поппиц и осведомилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, попробуем что-нибудь проглотить. Гаррис высказался в том смысле, что если заморить червячка, то развитие болезни может несколько задержаться. И миссис Поппиц внесла поднос, и мы поплелись к столу и принялись ковырять бифштексы с луком и пирог с ревенем. Я, должно быть, уже совсем зачах, так как через каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес к еде, этого еще со мной не случалось, и даже не притронулся к сыру. Выполнив таким образом свой долг, мы снова налили до краев стаканы, закурили трубки и возобновили разговор о плачевном состоянии нашего здоровья. Что, собственно, с нами творилось, определенно никто сказать не мог. Но мы единодушно решили, что бы там ни было, все дело в переутомлении. «Нам просто-напросто нужен отдых», — сказал Гаррис. «Отдыха и перемена обстановки», — добавил Джордж. «Умственное переутомление вызвало упадок деятельности всего организма, перемена образа жизни и освобождение от необходимости думать восстановит психическое равновесие». У Джорджа есть двоюродный брат, которого всякий раз, когда он попадает в полицейский участок, заносят в протокол как студента-медика, поэтому нет ничего удивительного, что на высказываниях Джорджа лежит печать семейной склонности к медицине. Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо бы найти какой-нибудь уединенный, забытый уголок вдали от суетного света и помечтать недельку в сонных его закоулках. Какую-нибудь заброшенную бухту, скрытую феями от шумной людской толпы, какое-нибудь орлиное гнездо на скале времени, куда лишь едва-едва доносится гулкий прибой XIX века. Гаррис сказал, что это будет смертная тоска. Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, эту захолустную дыру, где укладываются спать в 8 часов вечера, и где ни за какие деньги не раздобудешь спортивный листок, и где надо прошагать добрых 10 миль, чтобы разжиться пачкой табаку. «Нет», — сказал Гаррис, — «если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю. Я решительно восстал против прогулки по морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить ей месяца два, но на одну неделю это не имеет смысла. Вы отплываете в понедельник, лелея мечту об отдыхе и развлечении. Вы весело машете рукой приятелям на берегу, закуриваете самую внушительную свою трубку и начинаете расхаживать по палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начинаете жалеть, что родились на свет Божий. В субботу вы находите в себе силы, чтобы проглотить чашку бульона и, сидя на палубе, отвечаете кроткой мученической улыбкой на вопросы сострадательных пассажиров о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье вы уже способны самостоятельно передвигаться и принимать твердую пищу, а в понедельник утром, когда вы с чемоданом в руке и зонтиком под мышкой стоите у трапа, ожидая высадки, прогулка по морю вам уже решительно нравится. Я вспоминаю, как мой Шурин предпринял однажды небольшое морское путешествие для укрепления здоровья. Он взял каюту от Лондона до Ливерпуля и обратно, но, добравшись до Ливерпуля, он был озабочен только тем, кому бы сплавить обратный билет. Говорят, он предлагал его каждому встречному и поперечному с неслыханной скидкой. В конце концов, билет был пристроен за 18 пенсов некоему худосочному юнцу, которому врач прописал морской воздух и мацион. «Морской воздух!» — воскликнул мой Шурин с нежностью, вкладывая билет ему в руку. «Ого, да вы! Да вы будете им сыты по горло на всю жизнь! А что касается моциона, то, сидя на палубе корабля, вы получите больше моциона, чем если бы вы ходили колесом на берегу». Он сам, мой Шурин, вернулся поездом. Он объяснил, что северо-западная железная дорога достаточно полезна для его здоровья. Другой мой знакомый отправился в недельную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел стюард и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или сразу оплатит стол за все дни. Стюарт посоветовал второй способ, как более выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю обойдется в 2 фунта 5 шиллингов. Он сказал, что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ленч бывает в час и состоит из 4 блюд. В 6 часов обед, суп, закуска, жаркое, дичь, салат, сладкое, сыр и фрукты. И, наконец, в 10 часов легкий ужин из нескольких мясных блюд. Мой приятель решил, что это 45-шиллинговая сделка ему подходит, он любитель покушать, и выложил деньги. Ленч подали, когда судно только что отошло от Ширниса. Мой приятель проголодался меньше, чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса и земляникой со сливками. После ленча он довольно долго предавался размышлениям. Ему то казалось, что он уже с неделю не ел ничего другого, кроме вареного мяса, то, что он последние годы прожил на одной землянике со сливками. Равным образом ни мясо, ни земляника со сливками не были в восторге. Наоборот, им явно не хотелось оставаться там, куда они попали. В 6 часов его позвали обедать. Он встретил приглашение без всякого энтузиазма, но воспоминания об уплаченных 45 шиллингах пробудили в нем чувство долга. И он, держась за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его встретило аппетитное благоухание лука и горячей ветчины, смешанное с ароматом овощей и жареной рыбы. Тут к нему подскочил стюарт и спросил со сладкой улыбкой: «Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?» «Лучше помогите мне выбраться отсюда», — чуть слышно прошептал он. Его поспешно вытащили на палубу, прислонили к подветренному борту и оставили в одиночестве. В продолжении следующих 4 дней он жил простой и безгрешной жизнью, питаясь сухариками и содовой водой, но к субботе он воспрянул духом и отважился на чашку слабого чая с ломтиком поджаренного хлеба, а в понедельник он уже уплетал за обе щеки куриный бульон. Он сошел на берег во вторник, и с грустью смотрел, как пароход отваливает от пристани. «Вот он и уходит!» — промолвил мой приятель. «Вот он и уходит!» А с ним и 40-шиллинговый запас провизий, который принадлежит мне по праву, но который мне не достался. Он говорил, что если бы ему добавили еще только один день, он сумел бы наверстать упущенное. Итак, я решительно воспротивился прогулке по морю. Дело не в том, объяснял я, что мне страшно за себя. У меня никогда не было морской болезни, но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он в себе не уверен и ничего бы не имел против прогулки по морю. Но он не советует Гаррису и мне даже думать об этом, так как не сомневается, что мы оба заболеем. Гарри сказал, что лично для него всегда было загадкой, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, что все это сплошное притворство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так и не удалось. Потом он стал рассказывать нам истории о том, как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пассажиров пришлось привязывать к койкам, и только 2 человека на борту, он сам и капитан корабля, устояли против морской болезни. Иногда теми, кто устоял против морской болезни, оказывались он сам и 2-й помощник, но неизменно это был он сам и кто-то другой. Если же это был не он сам плюс кто-то другой, то это был он один. Странная вещь. Людей, подверженных морской болезни, вообще не бывает на суше. В море вы встречаете этих несчастных на каждом шагу, на пароходе их хоть отбавляй, но на твердой земле мне еще ни разу не попадался человек, который знал бы, что значит болеть морской болезнью. Просто диву даешься. Куда исчезают, сойдя на берег, те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит любое судно? Я мог бы легко объяснить эту загадку, если бы люди в большинстве своем были похожи на одного молодчика, которого я видел на пароходе, шедшем в Ярмут. Помню, мы только-только отвалили от Саутенской пристани, как я заметил, что он с опасностью для жизни перегнулся через борт. Я поспешил ему на помощь. «Эй, поосторожней!» — сказал я, тряся его за плечо. «Этак вы можете оказаться за бортом!» «О, Господи! Там хуже не будет!» Вот все, что мне удалось из него выжить. С тем мне и пришлось его оставить. 3 недели спустя я встретился с ним в Бате, в ресторане гостиницы, где он рассказывал о своих путешествиях и с жаром распространялся о своей любви к морю. «Как я переношу качку?» — воскликнул он в ответ на вопрос робкого молодого человека, смотревшего на него с восхищением. «Признаться, однажды меня слегка мутило. Это было у мыса Горн. Наутро судно потерпело крушение. Я сказал: «Простите, это не вас тошнило на Саутенском рейде? Вы еще тогда мечтали очутиться за бортом?» «На Саутенском рейде?» — переспросил он с озадаченным видом. «Да-да, на пути в Ярмут, в пятницу, 3 недели тому назад». «Ах, тогда!» — он ответил, просияв. «Да, вспомнил. У меня была отчаянная мигрень, и все из-за пикулей. Вот мерзкие были пикули. Не понимаю, как такую гадость могли подавать на приличном пароходе? А вы их не пробовали?» Что касается меня, то я нашел превосходное средство против морской болезни. Нужно просто сохранять равновесие. Вы становитесь в центре палубы и в соответствии с корабельной качкой балансируете так, чтобы ваше тело все время находилось в вертикальном положении. Когда нос корабля задирается вверх, вы наклоняетесь вперед, почти касаясь лбом палубы, а когда поднимается корма, вы откидываетесь назад. Это отлично помогает час-другой, но попробуйте таким образом сохранять равновесие целую неделю. Ой, Джордж сказал: «Давайте махнем на лодке вверх по реке. Он сказал, что нам будут обеспечены свежий воздух, физический труд и душевный покой, непрерывная смена пейзажей займет наш ум, включая и то, что известно под этим именем у Гарриса, а здоровая усталость будет содействовать возбуждению аппетита и улучшит сон. Гаррис сказал, что Джорджу едва ли следует предпринимать что-либо для улучшения сна, это опасно. Он сказал, что поскольку в сутках всего 24 часа, как зимой, так и летом, он не представляет себе, каким образом Джордж собирается спать больше, чем в настоящее время. Он высказал мнение, что если Джордж решил спать больше, он мог бы с тем же успехом почить навеки, чтобы не тратиться, по крайней мере, на стол и квартиру. Гаррис добавил, что, тем не менее, предложение относительно реки попадает в точку. Я не совсем понимаю, почему в точку. Разве только речь идет о том, чтобы отдать в точку несколько тупые остроты Гарриса, но, видимо, это выражение имеет одобрительный смысл. Я подтвердил, что река попадает в точку, и мы с Гаррисом согласились, что Джорджу пришла в голову удачная мысль. Мы это высказали тоном, в котором сквозило некоторое удивление, что Джордж оказался столь сообразительным. Единственный, кто не пришел в восторг от такого предложения, был Монморанси. Лично его река никогда не прельщала. «Для вас, ребята, все это превосходно», — сказал он. «Вам эта штука по душе, а мне нет. Мне там нечего делать, я не любитель пейзажей и не курю. Если я замечу крысу, то вы из-за меня не станете причаливать к берегу, а если я задремлю, вы еще чего доброго натворите глупости и вывалите меня за борт. С моей точки зрения, это идиотская затея». Однако нас было трое против одного, и большинством голосов предложение было принято.